День прошел, торопливо вечерняя тень убегает. Каждый прожитый миг приближает к земному концу. А вокруг миллионы людей, погибая в грехах, умирают, не доверив свою изнемогшую душу Творцу. Вижу поступь несмелую, чью-то согбенную старость. А в глаза одиночество смотрит, и боль, и смятенье, и страх. Понимаю, что времени нам так немного осталось, чтобы всем рассказать о Христе и о Божьих делах. Ну а разве вот этот веселый и шустрый мальчишка будет счастлив среди обезумевшей грешной толпы? Его сердцу ранимому нужен заботы излишек, чтобы кто-то о Боге ему рассказал на пути. Я иду и встречаю довольных, богатых, красивых. Все они, обманувшись, беспечно в погибель спешат. Только Слово Святое способно от горя спасти их и на путь указать, уводящий от бездны назад. Очень много есть в мире страдальцев, бездомных, несчастных. Грех их ранит и мучит, и сон улетает в ночи. Много тех, кто в грехах и пороках, погрязший ужасных, без Христа и надежды уходит от этой земли. Наши ближние – те, кого любит Спаситель безмерно. Потому нам нельзя равнодушно стоять в стороне. Нужно нам возвещать о Христе дерзновенно и верно. И о силе взывать непрестанно пред Ним в тишине. Аминь. Мы сейчас послушаем гимн в сопровождении ансамбля «Не из праха горе поднимается». После этого участие хора «Господь есть мой свет». Пожалуйста.